Глава 9. О боже, снова? Я оторвался от отчета, понимая, что Юн Вэй пытается сообщить, что очередной сотрудник Джинрон Шиджие решил перейти из отдела в отдел. Да чтоб их систему прожевала и выплюнула. Почему китайцы такие своеобразные, когда дело касается непосредственно работы? Если говорить про молодежь нижнего звена, то там присутствует слишком сильная текучка кадров. И если я на прошлой неделе договорился с одним менеджером, не факт, что он останется на своем месте сегодня. Как же меня это бесило! Китайцы, видите ли, считают, что в этой жизни нужно попробовать максимум профессий. Я не спорю, стремление хорошее. Но не так же прыжками, как зайцы. Тем более, когда наметились проблемы и явные пути их решения. Я сначала не понимал, что не так. Сидит молодой человек, что-то пишет в смартфоне. Я, приученный, что здесь все решается через связи, наивно полагаю, что он общается с кем-то на том конце сети по поводу очередной поставки комплектующих. На деле же он нагло переписывается в мессенджерах с друзьями, когда начальник стоит прямо перед ним. То есть вот совсем ни капли не смущается. И ведь, что самое забавное, наверняка тот, кто отвечает, тоже сидит на работе и также наплевательски относится к делу, делает вид, что работает. Я готов был взвыть. И так тяжело приходилось. Не зная языка и общей структуры организации процессов. А здесь еще попадать на таких вот летунов. Еще я и не имел права высказать свое недовольство. Во-первых, всего лишь был приглашенным начальником. Во-вторых, слышал уже, что если сильно надавить, можно лишиться сотрудника. Он просто встанет и уйдет с работы. Причем не из-за дела, а из фирмы. Совсем и навсегда. А у меня из-за того, что работник уволился, будут проблемы с вышестоящими инстанциями. Но если, напротив, закрыть глаза на безобразное поведение и общаться с подчиненным сильно по-дружески, то он совсем расслабится и сядет на шею. С детьми и то проще. Здесь не было той сплоченной команды, к которой я привык. Чтобы доверять проект целиком и полностью одному ответственному и потом спрашивать с него. Приходилось распыляться сразу на десятки голов. Спасибо Диме. Он чуть рассредотачивал нагрузку, забирая на свою персону приличную часть. Дима. Его день рождения остался позади. Но с того памятного дня проблемы накапливались, как снежный ком. И не только в работе. Александр Геннадьевич теперь был вбит у меня в контактах на быстрый дозвон. И я нервничал, ожидая очередного звонка. Как так вышло с этой беременностью вообще? Все же было схвачено. Проверено десятки раз. Проведено множество бесед с врачами. Подобраны необходимые для нее противозачаточные. Лишь бы снова не оказаться на пороге бедствия. Я до сих пор помнил ужас, когда держал хрупкую холодную руку, сидя возле больничной койки, смотря как капельница пытается донести до женского тела необходимые витамины, сражаясь за жизнь. Ее жизнь. Я тогда поклялся, что не допущу подобного во второй раз, и... тряхнул головой. Нет. Теперь все будет иначе. Я уже договорился с лучшей клиникой, заставил мою девочку пройти полное обследование, выбил лучших врачей. Этот раз не должен стать повторением той трагедии. Я мог задаваться вопросами, за что мне это, но смысл попросту волновать воздух. Все случилось. Теперь нужно лишь следить за тем, чтобы жизни будущей матери ничего не угрожало, как в прошлый раз. У нас был долгий разговор на днях, котором я не мог настаивать на аборте, ни после ее слов. «Жень, ведь это мое предназначение. Мы рождаемся, чтобы продолжить род». «Если ты так хочешь ребенка, можно взять из детского дома и не рисковать своим здоровьем». «Ты не понимаешь». Кажется, гормоны, которые начали шалить в ее организме, играли против меня. И я мог стать главным врагом, если начну давить и настаивать на наиболее безопасной и логичной процедуре. «Я видела его на экране, и врачи говорят, что в этот раз, если я все 9 месяцев проведу под наблюдением, неотступно следуя их подсказкам, у меня все может получиться». Я вздохнул. Она все решила. Без меня. «У тебя есть время подумать. Крайний срок, кажется, 12 недель. У тебя есть месяц, зай, чтобы взвесить «за» и «против». «Я уже подумала». «Я просто напоминаю. Время есть». «Некоторые пороки сердца у беременных позволяют выносить и произвести на свет здоровых детей. Важно ли, чтобы беременность и роды протекали под контролем врачей-кардиологов? Ты меня ими снабдил». Она тогда сбросила вызов, не желая даже слушать о подобном. «Я бы никогда не стал говорить о прерывании, если бы не память о том, что случилось 5 лет назад. И слова врачей, набатом звучавшие в голове, они настоятельно рекомендовали: если она все же хочет дожить до старости, стоит забыть о беременности. Не для ее тела это ноша. Приобретенный порок клапана сердца с нарушением кровообращения – вот главное противопоказание. Но к нему же еще добавлялись хитросплетенные гормоны и отрицательный резус крови в совокупности с еще рядом проблем по женской части. А девушка решается? Сколько раз ей нужно оказаться на грани смерти, чтобы осознать, что это слишком большая плата за возможность самостоятельно выносить ребенка? Я, разумеется, не мог до конца понять женскую логику, но почему-то мне казалось, что находясь в пограничном состоянии, когда твое сердце приходится заводить с помощью дефибриллятора, нужно трижды подумать, чтобы пойти на повторение подобного. Стиснул зубы. Может, и хорошо, что я сейчас далеко. Иначе мое решение было бы однозначным. Не хочу рисковать ее жизнью. Пусть я и получил бы проклятие после, но был бы уверен, что сделал со своей стороны тот необходимый максимум, который позволил бы мне спать, не переживая, что ее вновь увезут в срочную реанимацию. Но беременность ее, организм ее, она совершеннолетняя и имеет право выбирать, не слушая ни меня, ни врачей. Упертая непослушная коза. Попытался отогнать из головы грустные мысли. В этот раз все будет иначе. Она знает, чем все может обернуться. Теперь ее опекают специалисты, и я буду контролировать процесс. «Евгений, как мы поступим?» Юн Вэй все еще ждал от меня ответа. «Я же могу снова переговорить с господином Цзяньпином. Пригласить, к примеру, в Майтанлао. Может, за поеданием бургеров он передумает?» Юн Вэй кивнул. «Я устрою вам встречу, Евгений». «Господин Цзяньпин, позвольте уточнить. Ваше желание перейти в другой отдел связано с получением нового опыта?» Молодой китаец, который с удовольствием уплетал бургеры, кивнул. Что-то ответил, и Юн Вэй перевел. Если кратко, все сводилось к примерно такому раскладу. Он не выбрал направление и может метаться от менеджера до маркетолога, потом попробовать бухгалтерию и, увидев вакансию с более высокой зарплатой, снова вернуться в продажи и даже в ту же компанию и даже на ту же должность. И это в Китае не осуждается. Глубина знаний здесь оценивается иначе. Поэтому многое может быть поверхностным. Но мне-то от этого не легче. Дзянпин, а не могли бы вы чуть повременить со своим переходом? Скажем, пока мы не разрешим вопросы по замене запчастей. У вас обширные связи в этой области, и ваше участие облегчило бы нам поиски решения. Недавний студент задумался. Так, это уже хорошо. Разумеется, ваши старания будут замечены руководством. Я буду настаивать на выплате премии. Мужчина отправил картошку фри в рот, что-то сказал Юну. Переводчик снисходительно улыбнулся. Евгений, он говорит, что его интересует размер этой премии и сроки выплаты. Вздохнул с облегчением. Все же здесь некоторые вопросы решались так же, как и у нас. Взятка. Всего-то. Обсудили размер денежной компенсации за доставленные неудобства. Скрепили сделку рукопожатием, и я, с чувством выполненного долга, отправился в головной офис. Утрясать формальности. Значит, у китайцев очень трепетное отношение к деньгам. И расставаться с ними они очень не любят. Впрочем, а кто любит-то? Бывали случаи, когда ему недоплачивали зарплату, и Дзянпин умолчал, не пошел разбираться к вышестоящим. Его большая ошибка. Здесь необходимо с пеной у рта доказывать, что ты умнее босса. Если сможешь его нагреть на дополнительные комиссионные, вот тогда получишь уважение. В противном случае фирме посчитают, что за твой счет могут обогатить собственные карманы. Опять-таки, знакомая до боли схема. Все же что-то в мире неизменно. Благо, с финансами решить вопрос не составило труда. Я быстро согласовал командировочные, через Юнвэя связался с мальчиком, чтобы сообщить ему новость о прибавке, и уже через час получил ответ, что он, надо же, каким-то чудесным образом нашел поставщиков именно той детали, что нам не хватало. А раньше ведь какие сказки рассказывал? Что все никак. Сложно-сложно, невозможно. Сбросил с себя усталость. Если не считать таких вот подстав, в работе с китайцами есть большой плюс. Они умеют без боев работать по уже выработанным схемам и планам. Нужно лишь подтолкнуть и показать, что требуется. С большей долей вероятности получаем тот результат, который нужен. А вот если допустить до планов самих работников Поднебесной с их видением пошагового построения концепции, то вероятнее всего их затянет в пучины собственного уникального сознания. И результата ждать придется долго. Прямо очень долго. Получалось, что весь Китай – это как декорация на сцене. С виду красиво, но надежности никакой. Дима ждал меня в коридоре. Выглядел таким же измотанным, как и я. «Перерыв?» «Можно уволиться?» Он слабо улыбнулся. Я хмыкнул и сжал его плечо. «Терпи. Такая школа жизни». «От которой хочется умереть?» «Жень, правда. Я хочу просто лечь. И чтобы меня не трогали. Хотя бы сутки». Я вздернул бровь. «Не трогать сутки?» «Хорошо, запомнил». Он тут же преобразился. Нахухлившийся голубь в его лице исчез. Появился прыткий воробушек. «Не-не-не, я не то имел в виду». «Уважаю твое желание». Пожал плечами, про себя улыбаясь. Двинулся дальше на очередное совещание. Дима заспешил следом за мной. «Евгений Романович!» «Что такое, Дмитрий Викторович? Я всего лишь буду следовать вашим стремлениям». Дима мазнул взглядом, зашедшим в паре метров от нас юном, сузил глаза, обещая мне расправу за эту маленькую шалость. А что? Я не виноват, что он так сформулировал свои хотелки. Пусть теперь отдувается. Тем более, мне было интересно взглянуть, потянет ли Кулаков инициативу на свою сторону. После дня рождения я жаждал повторения наказания. И Дима вроде бы успел оклематься и набраться сил для повторного захода на наш маленький марафон. Мне понравилось чувствовать власть и видеть его подчинение. Кажется, я пробудил что-то темное, дотянулся до потаенных уголков, потревожил скрытые струны души и теперь жаждал еще больше заглянуть в глубины сознания. Дима так легко отзывался, когда я был в гневе, чутко улавливал моменты, когда нужно просто промолчать, что меня это заводило еще больше. Умом я понимал, что из меня БДСМщик так себе, ни разу не пробовал подобные изыски. Но вот ощущение легкой дрожи в теле, когда видел, какое влияние оказывает холодный голос. Да, я хотел повторения этого. Что если периодически наказывать вот так Диму? Все же косяки за ним время от времени появлялись. Покосился на сидящего рядом со мной блондина. А ведь он даже не представляет, какие планы вызвал своим стоном и безусловным послушанием. Ох, я был тогда уверен, что он плюнет на игры, перевернется, заставит меня лечь на спину, чтобы оседлать, или хотя бы доведет себя до оргазма руками. Но он терпел, не позволил себе ослушаться приказа. Облизнул губы, чувствуя, как мой член начинает натягивать брюки. Возблагодарил случай, что эрекция появилась за столом, и ее к концу совещания удастся усмирить. Ведь получится? Кулаков был так близко, и что-то отвечал через Юнвэя о своей части работы. Я должен был слушать. Но мысли почему-то вращались вокруг его персоны, а не финансовой аналитики. Хорош начальник, а? Думаю о сексе вместо того, чтобы контролировать работника. Контролировать работника. Все, триггер. Теперь и здесь буду видеть двойной подтекст. Да что с тобой такое, Соболев? Когда ты успел стать таким доминантом? Ха! И еще три раза ха. Доминант хренов. Который только и знает, что говорить отстраненно, да пытаться сдержать свой норов, когда хочется взорваться. Но Диму проняло. Причем так конкретно, что через его восприятие я сам начал чувствовать себя таким вот властным и опасным. Вошел в роль. Хочу повторить. Я практически считал минуты, когда рабочий день подойдет к концу, и мы сможем отправиться в отель. Правда, для моей задумки требовался небольшой реквизит. Я не знал, что из этого всего выйдет, но попробовать стоило. Хотя бы для того, чтобы понять мои ощущения. То, что я испытал, это настоящие чувства. Мне действительно такое по душе? Или же просто совпал выброс адреналина с желанием сделать все по-своему. Рус этот заставил меня с кровавой пеленой перед глазами хотеть спросить с любовника многое. О, как же я этого жаждал! Но я помнил, что у Димы был день рождения, праздник, и в первую очередь мне нужно было сделать так, чтобы ему было приятно. Сделал. Но и сам получил от ситуации максимальную выгоду. Сейчас же, выйдя из офиса, кивнул Дмитрию. «Иди отдыхай. Мне нужно заглянуть в одно место». Кулаков нахмурился. «Может, мне пойти с тобой? Нужна помощь?» Я усмехнулся. «Нет. Хочу сделать тебе сюрприз». Он посмотрел на часы. Те самые, что я ему подарил. Теперь каждый день ходил с ними, отчего моя собственническая часть натуры приятно рычала. Значит, разговоры о неприкосновенности были очередной попыткой вывести меня из равновесия? Хитро так улыбнулся, расстегивая верхнюю пуговицу на рубашке. «Как знать!» Я продолжал издеваться и упивался этим. «Но мой совет — отдохни. Ведь вскоре тебе придется много потеть и стонать».